Надя держалась с прежним, леденящим душу спокойствием, даже не сделала попытки подойти к нему что-то сказать. Прошуршал подол шелкового платья, скрипнуло отодвигаемое кресло, шумно трескуче вспыхнула спичка. Она, судя по звукам, преспокойно уселась и курила. Кожей, затылком, всем существом Сабинин чувствовал ее взгляд, пристальный, холодный. Он не знал, сколько времени прошло, лежал в прежней позе, шумно, умиротворенно дыша, временами легонько ворочаясь. Снова скрип кресла, шорох платья. Надя подошла, одним рывком забросила его ноги в штиблетах на постель, наклонилась над ним, потрясла. — Коля! Коля! Он не отзывался, старательно сопя. Стоически выдержал и крик в самое ухо, и дерганье за волосы обеими руками, и в завершение пару оплеух, нанесенных изо всех женских сил. Он лежал без сознания, одурманенный неведомым зельем, и она, в конце концов, поверила. Ее быстрые шаги удалились в гостиную, шевеля лишь рукой, Сабинин осторожно вытянул из-под подушки браунинг с патроном в стволе и сунул его во внутренний карман. В душе смешались тоска и ярость, сожаление и азарт. Странный скрежет, непонятный, тихий, новые шаги, мужские, быстрые, уверенные. Дверь в спальню Надя не затворила, и до него отчетливо доносилось каждое слово. «Болван дрыхнет?» «Это белобрысый, сволочь такая!» «Как колода!» — звенящий голосок Нади. «Быстрее, быстрее! У нас остались считанные минуты. Спешка здесь неуместна!» — рассудительно произнес Джузеппе. «Я все сделаю, как надлежит. Дайте мне дорогу, взрыватели уже вставлены. Не хватало только... А, вот так. Сумеете выбить стекло, как я учил?» «Постараюсь», — резко бросил белобрысый. «Не нервничайте». «Я не нервничаю, сеньор. Хочу знать, что каждый выполнит свою часть плана с надлежащей сноровкой. Вот и все. И вот что. Повторяю. Сам я не собираюсь стрелять в этого недотепу. Это не по мне, господа. Я террорист, а не...» «Да помолчите вы», — прервала Надя. «Это сделают и без вас. Николас, где его паспорт?» «Вот, возьмите», — послышался голос Белобрысова. «Или оставьте пока у себя. Потом быстренько суньте ему в карман». Надя наставительно добавила: «И стреляйте непременно в грудь. Переверните его сначала. Он не должен быть убит в затылок. Наоборот, перестрелка меж сообщниками». «Я все помню». «Где палка?» «Ага». «Что они там орут?» «Показались первые верховые», — откликнулась Надя, судя по отдалившемуся голосу, уже подошедшие к окну. «Передовые кортежи, так что время есть. Ну, с Богом, по местам, господа». Сабинин и сам слышал, как на улице цокают копыта по брусчатке, как раздались крики толпы. Нельзя было медлить, и он, вынув браунинг, на цыпочках пробежал в гостиную, встал в безопасном отдалении, громко приказал цели в них из пистолета: «Оставайтесь на месте! Замереть! Стреляю при первом движении!» Повторилась финальная сцена классического ревизора. Вся троица застыла у окна в нелепых позах. Слева помещался белобрысый Николас, державший длинную толстую палку, кой намеревался вышибить высокое стекло. В центре у придвинутого к подоконнику столика стоял Джузеппе, бережно касаясь пальцами двух больших металлических коробок, представлявших собой самые обычные упаковки из-под дорогого китайского чая. Вот только начинка была гораздо более неудобоварима и опасна. Надя застыла с левой стороны у шторы. Ни у кого из них в руках, конечно же, не было оружия. На их лицах появилось давно ожидаемое им выражение — смесь ошеломления и ярости, но Сабинин не имел времени к ним приглядываться. Отметив, что громоздкий дрессуар стоит под прямым углом к стене,